Глава 195. Смертельное окружение. Кура. Проклятие. Увидев, как товарищ пал от руки Икару, Атамицуаки с яростным криком безрассудно бросился вперед. Трудно было понять, что двигало им, чувство вины или что-то иное, но он явно потерял голову. Но если раньше они вдвоем не могли противостоять Икару, что уж говорить о нем одном. Всего через несколько десятков обменов ударами Икару захватил абсолютное преимущество и оставил на теле противника несколько глубоких ран своим коротким мечом. Несмотря на это, противник упрямо не отступал. Икару, естественно, тоже не собирался проявлять вежливость. Еще через десяток с лишним приемов, когда казалось, что он вот-вот нанесет сокрушительный удар, земля под его ногами внезапно зашевелилась и начала размягчаться. Икару среагировал молниеносно. Почувствовав неладное, он мгновенно прекратил атаку, оттолкнулся кончиками пальцев и прыгнул прочь от опасного места. В следующий миг участок, где он только что стоял, превратился в зыбкую топь. Нетрудно представить, что задержись он там хоть на мгновение дольше, болото непременно поглотило бы его без остатка. «Кто это?» — в недоумении подумал Икару, оглядываясь по сторонам. Но не успел он обнаружить скрытого противника, как в момент приземления из-под земли внезапно вырвался острый каменный шип, нацеленный прямо в его сердце. Эта внезапная атака была молниеносной и яростной, идеально продолжив предыдущую технику с болотом. Обычный ниндзя, столкнувшись с такой комбинированной атакой, если бы не погиб на месте, то точно получил бы серьезные ранения. Но Икару был особенным. Благодаря шарингану его скорость реакции в несколько раз превосходила обычную. Поэтому, как только шип начал пробиваться наружу, он сделал двойной прыжок, снова увеличивая дистанцию. В итоге смертоносный шип пронзил лишь оставленный им иллюзорный след. Однако это была только закуска. Не успел он твердо встать на ноги, как появился еще один каменный шип, за ним третий, четвертый. Словно искусный гимнаст, Икару кружился по территории радиусом около 10 метров, уворачиваясь от бесчисленных смертоносных шипов. За считанные секунды он виртуозно избежал десятков внезапных атак. Скрытый противник, похоже, осознал, что таким образом не сможет его ранить, и наконец перестал расходовать чакру, прекратив технику. Видя, что новые шипы перестали появляться, Икару мысленно вздохнул с облегчением. Хотя атаки такого уровня не представляли для него серьезной угрозы, ощущение потери инициативы было крайне неприятным. Тем более, что где-то поблизости притаился еще один шиноби камня, готовый к нападению. Верно, атаковал его не один человек, а двое. Ниндзя, создававшие каменные шипы, и тот, кто превратил землю в болото, были разными людьми, иначе их атаки не были бы такими слаженными. Все-таки для складывания печатей тоже требуется время. Пока Икару размышлял об этом, издалека внезапно вылетела водяная стрела, движущаяся с невероятной скоростью. Однако реакция Икару была еще быстрее. Почувствовав опасность, он мгновенно отпрыгнул с места. Водяная стрела, слегка задев его руку, с чудовищной силой пронзила стоявшее позади дерево, продемонстрировав свою разрушительную мощь. Это определенно была техника водной стихии высокого уровня. Икару посмотрел в направлении, откуда прилетела водяная стрела, и увидел шиноби камня, державшего руки перед грудью с приоткрытым ртом. Без сомнений, именно он создал эту смертоносную водяную стрелу. Но взгляд Икару не был полностью сосредоточен на нем, потому что неподалеку находился еще один шиноби камня. Тот сидел на корточках, только что убирая руки от земли, словно завершив какую-то технику. Сопоставив все это со своими недавними злоключениями, Икару был бы полным идиотом, если бы не догадался, кто это. Очевидно, это был тот, кто использовал стихию земли. Земляное копье, чтобы создать шипы для внезапной атаки. Два джонина, значит. Взгляд Икару скользнул по обоим противникам, и он мгновенно определил по количеству чакры, значительно превосходящему уровень обычного чунина, что оба были настоящими джонинами. Глядя на Атамицуаки, которого он только что загнал в угол, Икару мысленно усмехнулся. Два джонина и один такубицу джонин, какая честь они мне оказывают. Икару не стал ждать, пока враги его окружат. Молниеносно переместившись, он бросился прямо на Атамицуаки. Как говорится, лучше серьезно ранить один палец, чем слегка поранить все 10. Из троих именно этот был самым слабым, да к тому же уже получил немало ран от его рук, идеальная мишень. Что касается двух других, будучи морально готовым к их атакам, Икару не особо беспокоился об их внезапных нападениях. В конце концов, повсюду вокруг сражались ниндзя, так что противники не могли использовать мощные техники с большим радиусом действия, а от мелких техник он был уверен, что сможет уклониться без особого труда. Поэтому Икару решил временно игнорировать этих двоих и сосредоточиться на главной цели. Тем временем Атамицуаки, увидев, как Икару стремительно приближается, не стал уклоняться, а, к удивлению последнего, сам бросился навстречу. Увидев это, Икару не смог скрыть своего удивления. Он думал, что после прибытия подкрепления противник перестанет действовать так отчаянно и самоубийственно. Но кто бы мог подумать, что тот окажется настолько храбрым, абсолютно не похожим на того ниндзя-камня, который ранее от одного лишь его взгляда поспешно отводил глаза и дрожал от страха. Похоже, гибель товарища действительно сильно на него повлияла. Мысленно пробормотав это, Икару собрался с духом, взмахнул мечом и подумал: «Но, при такой силе, сколько бы ты ни свирепствовал, это все равно бесполезно». Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, звонкие звуки столкновения металла напоминали яростный ливень, непрерывные, резкие и чрезвычайно быстрые. На этот раз Икару не сдерживался. Полностью активировав свою технику меча уровня 5, почти достигающую уровня 6, в сочетании с трехтомным шаринганом, эволюционировавшим до предела, он легко подавил сопротивление противника. В мгновение ока Икару оставил еще одну глубокую рану на теле противника. Хаэм. Атамицуаки издал глухой стон, с трудом отразив кунаим очередную молниеносную атаку короткого меча Икару. Оттолкнувшись обеими ногами от земли, он незаметно увеличил дистанцию между ними. Глядя на новую рану на своей левой руке, он выглядел крайне недовольным. Но не потому, что Икару его ранил. К этому он уже привык и был морально готов, прекрасно понимая, что не является соперником Икару, и ранения неизбежны. Поэтому это его не особо беспокоило. Что на самом деле его расстраивало, так это огромная разница в силе, которую сейчас демонстрировал Икару. Судя по той мощи, которую проявлял сейчас его противник, он мог с уверенностью сказать, что в их предыдущем бою тот даже не выкладывался на полную. В такой ситуации осознание того, что Кадзава Кура погиб из-за его ошибки, заставляло его чувствовать себя еще более виноватым и никчемным. Именно поэтому его лицо выражало такое глубокое недовольство и горечь. Однако Икару было абсолютно все равно, о чем думает его противник. Увидев, что тот увеличил дистанцию, он немедленно последовал за ним, продолжая оказывать непрерывное давление. Куна и короткий меч снова столкнулись, и знакомый звон металла раздался в воздухе, нарушая тишину. На этот раз, однако, Икару не смог долго удерживать противника под своим давлением, потому что два джонина из скрытого камня, проведя несколько пробных атак и убедившись, что мелкие приемы не представляют для него серьезной угрозы, полностью присоединились к сражению. Очевидно, они планировали объединить силы втроем, чтобы окружить и уничтожить опасного противника. В этот момент Икару, если бы захотел, мог воспользоваться ситуацией, применить какое-нибудь мощное ниндзюцу, нарушить их тактический ритм и избежать неминуемого окружения. Но он сознательно не стал этого делать. Причина была проста. Его техника меча была уже очень близка к повышению, и Икару хотел воспользоваться этой опасной возможностью, чтобы наконец достичь желанного 6-го уровня. Что касается очевидного риска, Икару тщательно оценил ситуацию и решил, что может его принять, поэтому после небольших размышлений твердо принял решение продолжать бой на ближней дистанции. Конечно, он осмелился так поступить только потому, что был абсолютно уверен в своих силах, полагая, что даже если возникнут непредвиденные обстоятельства, он всегда сможет переломить ход боя благодаря своей подавляющей силе. Именно поэтому он в такой смертельно опасной ситуации отважился использовать своих врагов для оттачивания своей техники меча, превращая угрозу в возможность для собственного роста. Глава 196. Восхождение к силе дзинь-дзинь-дзянь. Чистые звуки столкновения металла разносились по полю боя, наполняя воздух напряжением схватки. Икару, крепко сжимая короткий меч в руках, сражался один против трех джонинов скрытого камня, не уступая в их совместной атаке. Но сейчас ситуация складывалась в его пользу лишь условно. Еще несколько минут назад, столкнувшись с их слаженными действиями, он не раз оказывался на грани смерти. За это время Икару многократно хотел использовать ниндзюцу, чтобы переломить ситуацию, но каждый раз сдерживал себя огромным усилием воли. В итоге, полагаясь только на свое мастерство меча и шаринган, Он упорно преодолевал опасности одну за другой, а под давлением такой смертельной угрозы его навык владения мечом прогрессировал с невероятной скоростью, последние очки мастерства стремительно накапливались. «Скоро, уже совсем скоро», — бормотал Икару, отражая непрерывные атаки трех джонинов скрытого камня. «Скоро? Что это значит?» Трое джонинов камня переглянулись, не понимая, о чем говорит Икару. Незаметно для себя они замедлили темп атаки. Их напряженные взгляды то и дело оглядывали окрестности, словно ожидая внезапной засады или подкрепления. Икару почувствовал, как давление на него ослабло, и слегка нахмурился, но заметив реакцию троих, не мог не усмехнуться про себя. «Что происходит? Я просто бормочу себе под нос, а вы настолько насторожились?» Хотя Икару мысленно иронизировал, нельзя отрицать, что это был отличный шанс. Двумя звонкими ударами, дзинь-дзинь, он отразил атаки двух джонинов скрытого камня. Затем, столкнувшись с внезапной атакой от Амицуаки, он не стал полностью уклоняться, а лишь избежал ранения жизненно важных органов, после чего немедленно перешел в контратаку. Что? Атамицуаки был застигнут врасплох неожиданной сменой тактики Икару. Он хотел отозвать свою атаку, но боялся, что это обманный маневр Икару, намеренно создающий брешь в их командной работе, чтобы вырваться. Но продолжение атаки грозило ему серьезным ранением или даже смертью. Времени на размышления не было. В критический момент перед глазами Атамицуаки возник образ Кадзавы Кура, пожертвовавшего собой из-за его ошибки. Решившись, он проигнорировал контратаку Икару и продолжил свою атаку. В этот раз он решил довериться товарищам, веря, что они смогут отразить удар Икару и спасти его жизнь. Увидев это, в глазах Икару снова мелькнуло странное выражение. Он ожидал, что противник прервет атаку ради защиты, но тот неожиданно выбрал тактику умереть вместе с врагом. Надо признать, это был правильный выбор. Если бы он перешел к защите, Икару был уверен, что за несколько ударов лишил бы его жизни. А теперь возникли некоторые сложности, хотя и не критичные. Это лишь небольшие трудности, не представляющие серьезной проблемы. Его план все еще мог быть выполнен. Следуя своей мысли, Икару замедлил атаку, слегка повернувшись и позволив удару от Амицуаки, который мог его ранить, пройти мимо. Но из-за этой заминки два других джонина камня пришли в себя. Один из них блокировал атаку Икару, направленную на Атамицуаки, а другой прямо нацелил кунай в шею Учихи. Почувствовав исходящую от оружия острую ауру, Икару не рискнул принять удар и уклонился, избежав атаки. Одновременно он отвел короткий меч назад, чтобы блокировать повторную атаку Атамицуаки. Воспользовавшись этим моментом, джонин, который ранее заблокировал атаку Икару, внезапно выбросил кунай, целясь прямо в горло своего противника. Икару снова ловко уклонился, затем немедленно взмахнул мечом, нанося широкий рубящий удар, траектория которого охватывала сразу двух джонинов камня. Два звонких дзинь-дзинь, и его атака была отражена, но это уже не имело значения, Икару завоевал кратковременную инициативу. Он стремительно наносил удары мечом, каждый из которых служил одновременно и защитой, и атакой, часто нацеливаясь сразу на двоих или более противников. Таким образом, хотя его и окружили трое, со стороны казалось, будто это он давит на них своей агрессивной техникой. Один удар, второй, третий. После нескольких десятков молниеносных атак Икару наконец не смог сдерживать всех троих, и они вырвались из навязанного им ритма. Под его намеренным контролем Атамицуаки первым обрел свободу действия и немедленно атаковал Икару. Глядя на выпад, направленный прямо в его сердце, Икару мысленно отметил: «Так и должно быть». Тут же он отказался от сдерживания двух других противников и отвел меч, чтобы блокировать этот удар. Увидев, что его тактика окружить Вэй, чтобы спасти Чжао, сработала, Атамицуаки немедленно усилил натиск, стремясь создать возможность для своих товарищей. Однако он забыл, что в моменты самых яростных атак защита часто бывает наиболее уязвимой. В зрачках Икару три Томои стремительно вращались, мгновенно фиксируя траекторию атаки Атамицуаки. Более того, основываясь на боевых привычках противника, он даже предугадывал его последующие изменения в атаке. И вот, слегка отклонившись в сторону, Икару с легкостью избежал атаки Атамицуаки. Атамицуаки, казалось, тоже это предвидел и тут же повернул запястье, готовясь изменить направление атаки. Но прежде чем он успел это сделать, Икару уже заранее уклонился. Убедившись в отсутствии опасности, Учиха направил короткий меч прямо вперед, подобно затаившейся ядовитой змее, которая, выйдя из норы, сразу же лишает жертву жизни. Осторожно! Один из бжонинов камня заметил опасность и немедленно предупредил Атамицуаки, одновременно замахнувшись кунаем, намереваясь отразить удар. Однако в прошлый раз противник смог блокировать его атаку только потому, что Икару не хотел обоюдных потерь. А сейчас, не дожидаясь действий противника, Икару, словно заранее все предвидя, резко повернул голову к нему. В момент, когда их взгляды встретились, Икару активировал гипнотическую способность Шарингана. Трехтомай Шаринган, эволюционировавший до предела, даже при использовании встроенной гипнотической способности был не по силам обычному человеку. В одно мгновение Джонин камня застыл на месте, его сознание погрузилось в глубокий сон. Увидев это, другой Джонин, намеревавшийся атаковать Икару из-под тишка, забыл о своем плане. Он провел лишь одну атаку, чтобы помешать Икару добить товарища, а затем бросился будить Джонина, впавшего в гипнотический транс. А вот Атамицуаки оказался в безвыходном положении. Атакуя, он не оставил себе возможности защищаться, и теперь было слишком поздно даже для того, чтобы попытаться блокировать удар. В конце концов, под полным отчаянием взглядом противника, Икару нанес прямой удар, вонзив короткий меч в его тело. Атамицуаки, естественно, пытался спастись, отчаянно извиваясь, стараясь избежать поражения жизненно важных органов. Но меч Икару словно обрел глаза, следуя за его движениями, и в момент соприкосновения точно вошел в область сердца. Пух, струя свежей крови вырвалась изо рта Атамицуаки. Икару уклонился в сторону, одновременно вытаскивая короткий меч. Лишившись опоры, Атамицуаки сделал пару нетвердых шагов, затем рухнул на землю, окончательно потеряв признаки жизни. В этот момент волна озарения нахлынула на Икару, и он внезапно обрел новое, глубокое понимание своего мастерства меча. В этот миг, даже не открывая панель, Икару интуитивно знал, что его навык владения мечом повысился. А когда он полностью усвоил полученное озарение, то почувствовал, что достиг значительных успехов. Последние 15 минут упорства не прошли даром. С шестым уровнем мастерства меча Икару чувствовал, что теперь, столкнувшись с тремя противниками снова, он мог бы одолеть их, полагаясь только на свое искусство меча. Жаль, что троих уже не осталось. Икару бросил последний взгляд на труп Атамицуаки, стряхнул кровь с лезвия и посмотрел на двух оставшихся джонинов камня. К этому времени джонин, которого он ранее загипнотизировал, уже пришел в себя, и в его взгляде, обращенном к Икару, появилась явная настороженность. Неудивительно, что он так осторожен. Шаринган Икару оказался слишком силен. Он ведь уже сталкивался с бжонинами из клана Учиха, но чтобы кто-то одной лишь техникой гипноза свалил его с ног, такого не было никогда. Интуиция подсказывала Фукуи Тира, что Шаринган Икару определенно необычен. Глава 197. Превосходство меча Икару не знал и не хотел знать, о чем думал Фукуи Тира. Сейчас его занимало лишь одно – найти достойного противника, чтобы испытать свою технику меча, которая только что достигла шестого уровня. С этой мыслью он стремительно рванул прямиком к двум джонинам скрытого камня, находившимся неподалеку. Видя быстро приближающегося Икару, Фукуи Тира поднял кунай и предостерегающе крикнул своему напарнику: «Янджин, остерегайся его глаз!» «Угу!» — глухо отозвался Ивама Янджин. Он не был дураком и, став свидетелем того, как легко Икару поймал Фукуи Тира в свой гендзюцу, понимал, что противник непрост, а потому не собирался терять бдительность. Вжух-вжух-вжух. Несколько кунаев полетели в Икару, нацеленные на жизненно важные точки. Томои в глазах Учихи стремительно завращались, мгновенно фиксируя траектории всех метательных орудий, а его мозг уже прокладывал идеальный маршрут уклонения. Слегка оттолкнувшись от земли, Икару пригнулся и, выполнив несколько изящных боковых движений, уклонился от атаки, не снижая при этом скорости продвижения вперед. Увидев это, Ивама Янджин слегка поморщился, но особого разочарования не выказал. Он и не рассчитывал ранить Икару такой атакой, это был лишь отвлекающий маневр, чтобы прикрыть выпад Фукуи Тира. Дзинь! Икару взмахнул коротким мечом, блокируя прямой удар Фукуи Тира. Раздался пронзительный скрежет металла, оба шиноби напрягли силы, клинки заскользили друг от друга, высекая целый сноп искр. После короткого противостояния, поняв, что не могут одолеть друг друга в прямом столкновении, оба отпрыгнули назад, создав между собой небольшую дистанцию. Впрочем, это был не конец, а только начало настоящей схватки. В момент приземления они тут же рванули вперед, куна и короткий меч снова столкнулись, издав звук еще громче прежнего. На этот раз они не стали задерживаться в клинче, мгновенно разойдясь и тут же снова бросившись друг на друга. В одно мгновение воздух наполнился звонким металлическим перезвоном. Икару, желая испытать свою новую технику меча, не торопился переходить в решительное наступление. А вот Фукуи и Тира, словно опасаясь оказаться в невыгодном положении, с первого же момента обрушил на противника шквал атак, непрерывных, стремительных и яростных, словно разъяренный ураган. Со стороны казалось, будто Икару, одинокая лодка в бушующем море, каждую секунду рискующая перевернуться под неудержимым натиском стихии. Однако это было лишь видимостью. На самом деле, хоть лодка Икару и покачивалась на волнах, она оставалась удивительно устойчивой. Внешне это выражалось в том, что, несмотря на неистовые атаки Фукуи и Тира, Икару действовал с непринужденной легкостью и изяществом. От атак, которые можно было избежать, он уклонялся с минимальным движением, едва заметно меняя положение тела, а те, от которых уклониться не удавалось, блокировал четким и выверенным ударом меча. Его движения были точными и изящными, словно завораживающий танец на острие клинка, со стороны опасный и рискованный, но на деле полностью контролируемый мастером. Весь процесс сбоя для Икару выглядел невероятно легким и непринужденным, будто для него это было не сражение, а приятная разминка. Что происходит? Как его фехтование вдруг так стремительно улучшилось? Недоумевал Фукуи Тира, глядя на Икару, с легкостью отражавшего все его атаки. Прежде, хотя мастерство меча Икару и было впечатляющим, оно не выходило за рамки понимания Фукуи. Но что происходило теперь? Почему все так радикально изменилось? Нынешнее мастерство Икару заставило Фукуи Тира усомниться в собственных силах. Неужели я попал под гендзюцу? С этой тревожной мыслью движения Фукуи и Тира стали неуверенными и немного скованными. А, вот и шанс. Заметив эмоциональную перемену в противнике, Икару немедленно атаковал, направив меч в его сторону. Хоть он и не планировал активно нападать, но, увидев столь явную возможность, не стал упускать ее. Короткий меч устремился вперед, казалось, вот-вот поразив Фукуи и Тира прямо в сердце. Внезапно сбоку появился кунай, блокировавший его атаку. Только тут Фукуи Тира очнулся от своих сомнений и, увидев меч в опасной близости от своей груди, покрылся холодным потом. «Итира, что с тобой происходит?» Ива Мэйнджин, блокировавший атаку Икару, обратился к напарнику строгим и обеспокоенным тоном. «Ничего». Фукуи Тира покачал головой, собрался с духом и произнес: «Будь предельно осторожен, его мастерство меча достигло невероятных высот. Что ты имеешь в виду?» С недоумением спросил Ива Мэйнджин. На его взгляд, Фукуи Тира просто каким-то странным образом отвлекся в бою, из-за чего едва не был тяжело ранен Икару. Почему же он так акцентирует внимание именно на мастерстве меча? Если бы речь шла о шарингане, он бы сразу понял, возможно, Фукуи Тира попал под какое-то искусное гендзюцу, из-за чего и потерял концентрацию. Но зачем так заострять внимание на технике владения мечом? Ива Мэйнджин видел мастерство Икару. Он действительно прекрасно отражал все атаки Фукуи Тира. Да, сильно, очень сильно. Но с учетом уровня мастерства, продемонстрированного Икару ранее, в этом не было ничего настолько уж необычного. Почему же сейчас нужно было особо подчеркивать это? Как мог бы объяснить Икару, находясь вне боя, невозможно в полной мере оценить его стремительный прогресс в мастерстве меча? После серии схваток он понял, что его техника меча, поднявшись с 5 до 6 уровня, улучшила не столько технические элементы, сколько его способность контролировать мельчайшие нюансы боя. Таким образом, не испытав это на себе, практически невозможно заметить столь тонкую, но критически важную разницу. Как сейчас, Ива Мэйнджин наблюдал за всем боем между Икару и Фукуи Тира, но так и не смог уловить ничего по-настоящему необычного. Такие тонкие изменения можно по-настоящему прочувствовать, только оказавшись в самой гуще событий, лицом к лицу с мастером меча. Ива Мэйнджин очень скоро получил возможность испытать это на собственном опыте. Икару, увидев, что Ива Мэйнджин блокировал его меч, без колебаний включила его в свою зону атаки. Дзинь-дзинь-дзань. Виртуозно взмахивая своим коротким мечом, Икару вступил в бой сразу с двумя джонинами скрытого камня, демонстрируя поистине впечатляющее мастерство. Всего через несколько минут Икару уже имел абсолютное преимущество, методично подавляя обоих противников своим превосходным владением клинком. И лишь тогда Ива Мэйнджин наконец понял, что имел в виду Фукуи Тира, говоря мастерство меча Икару очень высоко. Какое там очень высоко, это была настоящая боевая трансформация. Стоит понимать, что когда техника боя достигает определенного высокого уровня, решающим фактором становится способность шиноби контролировать мельчайшие детали каждого движения. В сражении между настоящими мастерами именно эти незаметные для простого наблюдателя детали определяют исход всего боя. И техника меча Икару, поднявшаяся с уровня 5 до уровня 6, усилила именно эту важнейшую способность. Поэтому, вступив в настоящий бой против него, опытный шиноби сразу чувствует громадный прогресс в его фехтовании, и чем более опытен боец, тем отчетливее он ощущает это подавляющее превосходство. Были ли Ива Мэйнджин и Фукуи Тира мастерами? Безусловно. Поэтому они острее других ощущали стремительный прогресс Сикару. Дзинь-дзинь-дзинь, шэрэрэха. Ива Мэйнджин отчаянно размахивал кунаем, последовательно отражая несколько молниеносных атак Икару, но в последний момент короткий меч все же настиг его, оставив глубокую кровавую рану на плече. Увидев это, Фукуи Тира поспешил вперед, пытаясь блокировать Икару и не дать ему причинить Инджину еще больший вред. Однако Икару давно заметил, что по сравнению с Фукуи Тира, навыки ближнего боя Ивы Инджина были заметно слабее, и не собирался упускать такую прекрасную тактическую возможность. Поэтому, ловко отразив несколькими выверенными ударами атаки Фукуи Тира, он снова обратил все свое внимание на Ива Мэйнджина, продолжая методично и безжалостно теснить его. Хотя каждый настоящий джонин развивается всесторонне в ниндзюцу, тайдзюцу и гиндзюцу, между ними все равно существуют значительные различия в уровне индивидуального мастерства. Боевые навыки Ива Мэйнджина, несомненно, превосходили умения большинства чунинов, генинов и даже некоторых такубицу джонинов, специализирующихся в этой области, но по сравнению с Фукуи Тира он определенно уступал в мастерстве ближнего боя, что уж говорить о сравнении с нынешним уровнем Икару. Поэтому, столкнувшись с молниеносными и точными атаками Икару, Ива Мэйнджин мог только отчаянно защищаться, не имея ни малейшей возможности для контратаки. Более того, если бы рядом не было Фукуи Тира, постоянно отвлекающего внимание Икару и вынуждающего того прерывать свой идеальный боевой ритм, Инджин, вероятно, уже был бы серьезно ранен или даже побежден. По этому наглядному примеру можно было судить, насколько могущественной становится техника меча шестого уровня в сочетании с проницательностью Шарингана. И эта демонстрация силы заставила Икару еще больше предвкушать разработку уникальных смертоносных приемов на этой совершенной боевой основе. Глава 198. Роковое вмешательство в ЭЖЭШ. Ива Мэйнджин неуклюже увернулся от смертоносного удара Икару, нацеленного в жизненно важную точку, но тут же получил ответную атаку. На боку расцвела глубокая рана. Рядом Фукуи Тира, оценив ситуацию, мгновенно бросился на помощь товарищу и вступил в схватку с Икару. Но Икару неуклонно следовал своей стратегии. Несколькими точными движениями избавившись от Фукуи Тира, он вновь сосредоточил всю мощь атаки на Ива Мэйнджине. Поначалу двое шиноби камня, сражаясь против одного, могли хоть как-то сдерживать натиск Икару, но по мере того, как тот продолжал методично атаковать Ива Мэйнджина, состояние последнего стремительно ухудшалось. Вскоре Инджин уже не помогал, а лишь мешал своему напарнику, превратившись из союзника в обузу, серьезно ограничивающую возможности Фукуи Тира. Было очевидно, что продолжая в том же духе, оба рано или поздно падут от руки Икару. Фукуи Тира первым осознал опасность положения. «Нельзя так продолжать», промелькнуло в его мыслях. Нужно найти возможность увеличить дистанцию. Он незаметно подал знак Ива Мэйнджину, давая понять, что при первой возможности нужно покинуть поле боя, и одновременно усилил свои атаки, пытаясь привлечь к себе все внимание Икару. Увидев это, Икару хоть и не понял точных намерений противника, но догадался о его плане. Как он мог позволить врагу осуществить задуманное? Решительно сконцентрировавшись на ослабленном Ива Мэйнджине, он стал атаковать его еще настойчивее. От атак Фукуи Тира он либо уклонялся, либо, если уклониться не удавалось, старался как можно быстрее избавиться от его вмешательства, не давая Ива Мэйнджину ни единого шанса выйти из боя. Время утекало неумолимо. Противники то сходились в ближнем бою, то расходились, но Фукуи Тира и Ива Мэйнджин так и не смогли безопасно покинуть поле сражения. Либо Ива Мэйнджин не мог вырваться из тисков атак, либо Фукуи Тира оказывался в смертельной опасности, и Ива Мэйнджин не решался оставить товарища один на один с безжалостным Икару. Бой продолжался еще несколько мучительно долгих минут, и двоим шиноби камня никак не удавалось отступить одновременно. Состояние Ива Мэйнджина становилось все хуже, положение обоих все отчаяннее, и тут, наконец, на помощь прибыл еще один джонин из скрытого камня. Едва появившись, он мгновенно направил на Икару технику стихия молнии. Гром. Грянул оглушительный раскат. Бах. И сознание Икару погрузилось в иллюзорный мир, где перед глазами возникла картина бешено танцующих в небесах молниеносных змей. Это была редкая техника гендзюцу стихии молнии, активируемая через слух. В тот самый момент, когда Икару услышал звук удара молнии, он уже оказался пойман в ловушку иллюзии. Однако Шаринган сам по себе обладал высокой устойчивостью к гендзюцу, а с учетом того, что атрибут духу Икару достиг внушительных 15 очков, он практически мгновенно освободился от влияния техники. В первый же миг возвращения сознания он увидел, как Ива Мэйнджин с кунаем в руке нацелился прямо ему в горло. И не только он, слева Фукуи Тира тоже замахнулся своим кунаем, стремясь вонзить его Икару в шею. В этот критический момент, балансируя на грани жизни и смерти, Икару на пределе активировал Шаринган, мгновенно повысив скорость нервных реакций до максимума. Одним движением он применил технику гипноза, подчинив своей воле Ива Мэйнджина, затем, стремительно уклоняясь от атаки Фукуи Тира, левой рукой выхватил кунай из руки застывшего Ива Мэйнджина и провел ответный удар. Чвак! Раздался влажный звук входящего в плоть лезвия. Икару, сжимая кунай обратным хватом в левой руке, точно вонзил его прямо в сердце Фукуи Тира. Все это, несмотря на подробное описание, произошло в мгновение ока. Движения Икару были настолько стремительными, что почти оставляли за собой размытые следы. Фукуи Тира опустил взгляд на ладонью своей груди и зажатой в ней кунай. В его глазах застыло выражение абсолютного неверия. «Ты!» – прохрипел он, но не смог закончить фразу. Он предполагал, что Икару сумеет увернуться от его атаки, даже допускал вероятность контрудара, но никак не ожидал, что ответный удар будет настолько молниеносным. И не только он, даже только что прибывший джонин скрытого камня не предвидел такого развития событий. Он только успел подумать о слаженности действий своих старших товарищей, как вдруг Икару, словно очнувшись от дремы, освободился от влияния иллюзии и в одно мгновение убил одного из них. Все случилось настолько стремительно, что мозг молодого джонина почти отказался воспринимать происходящее. Но Икару было глубоко безразлично, что думает новоприбывший. Убив Фукуи Тира, он без малейшей паузы взмахнул коротким мечом в правой руке и одним резким движением вонзил его в живот Ива Мэйнджина, пронзив плоть насквозь. Получив столь серьезное ранение, Ива Мэйнджин наконец вырвался из оцепенения гипноза, тут же ощутив пронизывающую боль. Но, видя перед собой лицо Икару на расстоянии вытянутой руки, он проигнорировал агонию и инстинктивно замахнулся на врага кунаем, целясь прямо в горло. Однако в момент удара с ужасом обнаружил, что оружие в его руке таинственным образом исчезло, он ударил пустоту. Скосив взгляд вправо, он увидел, как Икару левой рукой сжимает знакомый кунай, глубоко вошедший в сердце Фукуи Тира. Это же мой кунай. Пронеслось в его затуманенном сознании. Теперь и мозг Ива Мэйнджина почти перестал воспринимать реальность. Он словно выпал из времени, почему все, что происходило сейчас перед его глазами, совершенно не соответствовало его представлениям. Вжик. Икару резко выдернул кунай из груди Фукуи Тира и тем же движением рассек горло Ива Мэйнджина. Только теперь в угасающем сознании последнего начало складываться понимание произошедшего, но было уже бесконечно поздно. Бум, бум. Один за другим прозвучали глухие удары падающих тел. Фукуи Тира и Ива Мэйнджин рухнули на землю, словно подрубленные деревья. Их остекленевшие глаза застыли в выражении вечного удивления. Не удостоив поверженных врагов даже взглядом, Икару повернул голову к молодому джонину, недавно применившему к нему технику гендзюцу. Первое, что бросилось ему в глаза, юность противника. Судя по внешности, ему было не больше 15-16 лет, а достижение ранга джонина в столь юном возрасте говорило о том, что в скрытом камне его считали настоящим гением. Но когда этот гений встретился взглядом с Икару, он невольно отступил на полшага назад. Увидев это, Икару слегка прищурился, а затем с холодной улыбкой произнес: «Спасибо за помощь. Если бы не ты, мне бы не удалось так быстро разделаться с этими двоими». Говоря это, он небрежно скользнул взглядом по распростертым на земле телам. Действительно, не вмешайся этот юнец, Икару пришлось бы нелегко, несмотря на его явное превосходство. Превратить преимущество в победу – задача не из простых, а уж об одновременном убийстве двух опытных джонинов и говорить нечего. Вокруг было немало шиноби камня, готовых в любой момент прийти на помощь товарищам, да и сами Ивама с Фукуи могли бы принять тактическое решение – один жертвует собой, позволяя другому покинуть поле боя. Но кто просил этого молодого джонина камня вмешиваться? Именно его иллюзорная техника дала двум опытным воинам призрачную надежду на победу, заставив пренебречь собственной безопасностью. В результате Икару очнулся слишком быстро, а они, не успев среагировать, стали жертвами его молниеносной контратаки. Было бы несправедливо утверждать, что юный джонин камня намеренно помогал Икару. Скорее, Ивама Йинджин и Фукуи и Тира, слишком долго находясь под чудовищным давлением противника, в момент его мнимой слабости непростительно расслабились. Иначе они не погибли бы столь нелепой смертью. Так почему же Икару сказал эти слова? Ответ прост: чтобы окончательно подорвать психологическое состояние противника. Тот отступил назад от одного лишь взгляда, значит, его воля была куда менее стойкой, чем у опытных товарищей, по крайней мере, в данный момент. Раз так, Икару, конечно же, должен был использовать эту слабость. Кстати, продолжил он с той же холодной улыбкой, у тебя с ними была какая-то личная вражда? Услышав эти слова, юный джонин камня побагровел, словно вареный рак, и с плохо скрываемым бешенством выкрикнул: «Чушь, с чего ты взял, что я тебе помогал?» Я, однако, не дав ему договорить, Икару внезапно активировал шаринган и молниеносно применил технику гипноза. Глава 199. Молниеносный перехват. Что? Неподалеку юноша из Ивагакури, хоть и выбитый из колеи чередой неудач, все же обладал неплохими способностями. Почти в тот же момент, когда Икару начал действовать, он заметил что-то неладное, тут же воскликнул от удивления и, закрывая глаза, отпрыгнул назад. Поскольку между ними и так было некоторое расстояние, а теперь противник еще и отступил, дистанция увеличилась настолько, что Икару не удалось погрузить его в гипноз. Однако даже этого было достаточно. Увидев, что противник закрыл глаза, Икару без колебаний выхватил несколько сюрикенов и молниеносно метнул их в его сторону. Сюрикены, небольшие и стремительные, рассекали воздух с минимальным шумом. Без визуальной поддержки обычному человеку их практически невозможно обнаружить. Как и сейчас, юный шиноби камня осознал опасность лишь когда сюрикены почти достигли цели. В последний момент он применил технику подмены, резко увеличив скорость и оставив вместо себя камень в качестве прикрытия. Бзинь-бзинь-бзинь. Сюрикены ударились о камень, издав несколько звонких звуков столкновения и оставив белые точки и царапины на поверхности. Очевидно, атака Икару снова оказалась безуспешной. Однако он не пал духом. Его шаринган постоянно следил за противником, и практически в момент применения тем техники подмены Икару начал складывать печати. К тому времени, когда враг спрятался, уклонившись от сюрикенов, Учиха уже завершил последовательность. Стихия огня. Техника огненного феникса. В следующий миг из его рта вырвались огненные шары, похожие на семена колокольчика, плотной веерообразной массой устремившиеся к большому дереву неподалеку. А за этим деревом как раз и скрывался молодой шиноби камня. Так быстро. Айкавакай, глядя на множество огненных шаров, приближающихся к нему с обеих сторон, даже не успев перевести дух, сделал кувырок вперед, уходя с линии атаки. Бум-бум-бум. Огненные шары врезались в ствол дерева, оставив обугленные дыры размером с кулак. Увидев это, Айкава внутренне похолодел, поспешно поднялся и, применив технику телесного мерцания, помчался еще дальше. Хотя он лично не сражался с Икару, но видел, как тот подавлял Ивама Йинджина и Фукуи Тира. Поэтому он не осмеливался вступать с Икару в ближний бой. А с самого начала Икару не прекращал сокращать дистанцию, так что Каю необходимо было постоянно увеличивать расстояние, не давая себя догнать. Что касается контратаки, об этом можно подумать, когда он окажется в безопасности. Но Икару создал такую благоприятную ситуацию в начале, как он мог позволить противнику так легко скрыться. После применения техники телесного мерцания скорость противника действительно возросла, но для трехтома и шарингана Икару, эволюционировавшего до предела, Этого было явно недостаточно. Вжух, сюрикен вылетел и точно перекрыл путь противника. Айкавакай, заметив это, поспешил уклониться. Но в следующий момент прилетел еще один сюрикен, Айкава снова уклонился, и Кару продолжил метать, тот продолжал уворачиваться. Так, в мгновение ока Кару выпустил 6 сюрикенов подряд, полностью заблокировав путь отступления Айкавы Кая. Кай с мрачным лицом остановился и, видя быстро приближающегося Айкару, приготовился к бою. Он стремительно сложил печати, а затем развел ладони, между которыми возник столб света. Ослепительный белый свет вырвался оттуда, проникая в глаза Айкару, заставляя его невольно зажмуриться. Более того, его сознание на короткое время погрузилось в хаос. Очевидно, это тоже была техника гендзюцу, но в отличие от слуховой техники стихия молнии, гром, это активировалось через зрение. Обычно к визуальным гендзюцу у Икару должна быть более высокая устойчивость, но техника стихия молнии, световой столб имела определенный эффект противодействия шарингану. Поэтому время, на которое сознание Икару погрузилось в хаос, оказалось немного дольше, чем ожидалось. Но все же это было лишь немного дольше. Этого времени хватило только на то, чтобы Айкавакай метнул несколько сюрикенов. Так что, когда Икару освободился от гендзюцу и открыл глаза, в его поле зрения появились несколько летящих сюрикенов. Томои в зрачках Икару стремительно вращались, и одного взгляда ему хватило, чтобы отследить траекторию полета сюрикенов. Затем, сделав несколько резких движений, он уклонился от всех атак. Более того, уклоняясь, он одновременно складывал печати обеими руками. В итоге, в момент остановки, он применил знаковую технику клана Учиха, стихия огня, техника великого огненного шара. Огненный шар размером с кулак вылетел из его рта, а затем начал быстро вращаться и расти, за считанные мгновения увеличившись до 3 метров в диаметре. К этому времени огненный шар уже достиг Айкавы Кая. Почувствовав исходящий от него обжигающий жар, Кай без малейших колебаний сделал рывок в сторону. Бум! Огненный шар пронесся сквозь его остаточный образ и ударил в большое дерево позади, взорвавшись. В одно мгновение дерево разлетелось на куски, а разлетающееся пламя, увлекая за собой щепки, разлетелось во все стороны, словно небесные феи, разбрасывающие цветы. Айкава Кай из-за слишком близкого расстояния мог только продолжать уклоняться, а за то время, что он так отвлекся, Икару уже оказался рядом с ним. Вжух! Раздался звук вынимаемого из ножен клинка. Икару выхватил короткий меч с пояса и ринулся прямо на Айкаву Кая. Теперь Каю некуда было отступать, и он мог только достать кунай и вступить в ближний бой с Икару. Однако навыки ближнего боя у противника были явно посредственными, и всего после десятка обменов ударами Икару оставил на его теле рану. По логике, даже если противник не был силен в ближнем бою, но все же являлся джонином, он не должен был так быстро обнаружить признаки поражения. Причина, по которой это произошло, заключалась в том, что навык техника меча Икару достиг ЛВ-6, что значительно превосходило уровень противника. Таким образом, в сочетании с тактикой ограничения видимости, которую легче применять в поединке один на один, он смог ранить противника за такое короткое время. Почувствовав боль в предплечье, Айкава Кай максимально обострил свои чувства. Он сузил глаза, полностью активировав свои сенсорные способности, настороженно следя за малейшими движениями вокруг. Вжух! Еще один удар меча пришел из слепой зоны. Айкава Кай быстро среагировал, тут же выставив кунай для блокирования. Дзинь! Кунай столкнулся с коротким мечом, они на мгновение соприкоснулись и разошлись, а Икару вновь исчез из поля зрения Айкавы Кая. За весь этот процесс Айкава Кай увидел лишь край одежды Икару. Теперь он наконец глубоко осознал, почему Икару называли призрачным клинком. Сейчас Икару действовал совсем как призрак, видишь лишь тень, но не форму, и малейшая неосторожность может стоить жизни. Разве это не все равно, что сражаться с призраком? Неудивительно, что деревня разрешает чунинам и генинам отступать при встрече с ним. С таким стилем боя какой чунин или генин сможет выстоять? Эти мысли промелькнули в его голове и были быстро отброшены. Сейчас не время думать об этом. Сейчас самое важное – сохранить свою жизнь в противостоянии с Икару и дождаться поддержки товарищей. Все случилось слишком быстро и неожиданно, и ни один другой джонин еще не обратил внимания на происходящее здесь, или, возможно, уже заметил, но временно не мог освободиться. Но если продержаться некоторое время, он был уверен, что кто-нибудь придет на помощь. Поэтому сейчас самое важное – сохранить свою жизнь. С такими мыслями Айкавакай начал полностью сосредотачиваться на обороне, стараясь выиграть время. Глава 200. Решающий момент. Динь-динь-динь. После того, как Айкавакай точно отразил три последовательных удара мечом, Икару мгновенно заметил неладное. Немного поразмыслив, он сразу понял намерение противника. Окинув взглядом поле битвы, он увидел, что шиноби камня по-прежнему удерживали преимущество. Несмотря на то, что отряды Конохи продолжали пребывать, из-за разницы во времени появления шиноби камня все равно превосходили их численностью. В таких условиях, учитывая, что их отряд состоял из элитных воинов, уровень потерь среди шиноби Конохи оставался выше, чем у противника. В подобной ситуации появление подкрепления у врага было практически неизбежным. Икару даже заметил, что некоторые джонины скрытого камня уже обратили внимание на происходящее. Нельзя давать ему возможность выиграть время, решил Икару и, придя к такому выводу, перестал сдерживаться и начал атаковать в полную силу. В одно мгновение давление на Айкавакая резко возросло, и поле боя наполнилось непрекращающимся звоном металла. Айкава, сжимая в руке кунай, непрерывно отражал атаки, приходящие из мертвых зон обзора. Хотя он старался изо всех сил, избежать ранений ему не удавалось. После того, как Икару начал атаковать в полную силу, всего через десяток ударов на теле противника появились еще две раны. Хотя они были неглубокими, все же оказывали определенное влияние на его боеспособность. Икару, используя это едва заметное преимущество, продолжал увеличивать свой перевес. Раньше он, возможно, не смог бы действовать так точно, но теперь, когда его техника меча повысилась с 5 года 6 го уровня, улучшив контроль над мельчайшими деталями, это стало возможным. Но этого было все еще недостаточно. Если бы вокруг не было никого другого, Икару был бы рад измотать противника таким способом до смерти. Однако в ситуации, когда враг мог получить подкрепление в любой момент, тратить время было бы непростительной глупостью. Поэтому, выбрав подходящий момент, как только Айкавакай в очередной раз блокировал его атаку, Икару решительно применил технику Эранга, Расинган. За прошедший месяц его Расинган повысился с 3 года 4 го уровня, значительно увеличив мастерство владения. Поэтому почти мгновенно он сконцентрировал в левой ладони плотный шар чакры и направил его в область сердца противника. В тот же миг Айкаву охватило непередаваемое чувство опасности. У него не было времени на размышления, и он инстинктивно трансформировал часть своей чакры в стихию молнии, а затем почти грубо направил ее в свои ноги. Тэрррррррр, сверкнула вспышка молнии. Мышцы ног и нервные реакции Айкавакая значительно ускорились. В итоге, в последний момент он прыгнул вперед, избежав атаки Расингана. Хаэм, точнее говоря, он избежал лишь части атаки. Расинган в ладони Икару все же задел его тело. За долю секунды одежда на его спине была разорвана в клочья вращающейся силой, и на обнаженной коже появилась искривленная, сморщенная рана, выглядевшая весьма неприглядно. Хаэм-эм-эм. Невольно вырвался приглушенный стон у Айкавакая, затем, превозмогая боль, он поднялся и увернулся от меча Икару, направленного ему в бок. Верно, атаки Икару не прекращались, а напротив, становились все более яростными. Динь-динь-динь, за один вдох Икару нанес несколько ударов мечом, атакуя Айкавакая с разных направлений. Тот с трудом отражал атаки, но из-за полученных ран все-таки допустил брешь в защите. Вжик, раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Икару нанес удар мечом, оставив глубокую рану до самой кости на левом боку Айкавакая, чуть выше талии. Причина, по которой удар пришелся в такое странное место, была проста. Изначально этот удар был нацелен в сердце противника, но в решающий момент Айкавакай среагировал и уклонился, что и привело к тому, что атака не достигла цели. Хаэм, хотя нельзя сказать, что атака полностью не удалась. Этот удар мечом, хоть и не попал в жизненно важную точку, сердце Айкавакая, все же нанес очень серьезную рану, которая уменьшила его боеспособность примерно на 20%, а этого было достаточно, чтобы лишить его жизни. Икару, двигаясь словно призрак, непрерывно атаковал, кружа вокруг противника. Айкавакай, полностью игнорируя вред, наносимый стихией молнии его собственному телу, насильно стимулировал свои нервы и мышцы, стараясь не отставать от скорости Икару. Но стимуляция есть стимуляция, она не может длиться долго. Всего через 3 минуты Айкавакай уже не мог продолжать, электрические разряды на его теле потускнели, а скорость резко упала. Увидев это, глаза Икару блеснули, и он молниеносно вонзил короткий меч в тело противника. Раздался звук «чвак», и лезвие пронзило поясницу Айковыкая. «А-а!» Когда сильная боль накрыла его, Айковыкай больше не мог сдерживаться и издал мучительный вопль. Икару проигнорировал это. Он раскрыл левую ладонь и, сосредоточившись, вновь применил технику без печати, Расинган, сформировав в ладони шар концентрированной чакры. Затем он прямо направил его в область сердца Айковыкая. В этот критический момент вдруг издалека донесся громкий крик. «Стой!» Услышав это, Икару слегка нахмурился и бросил быстрый взгляд в направлении голоса. Он увидел, как шиноби камня средних лет стремительно приближался к ним, а перед ним летели три сюрикена, направленных прямо в Икару. В этой ситуации, если бы он решил продолжить атаку на Айковыкая, то смог бы увернуться максимум от двух сюрикенов, но если бы отказался от атаки, то мог бы избежать всех трех. Учитывая, что впереди его ждали еще бои, Икару не хотел получать ненужные ранения, поэтому решительно отказался от продолжения атаки. Но так просто отпустить Айковыкая он тоже не собирался. Поэтому, отступая, он резко вытащил свой короткий меч, а затем одним движением провел им по телу противника, оставив длинную кровавую рану на талии Айковы. С такой раной, в дополнение к уже полученному сквозному ранению и другим ранам, которые Икару нанес ему за прошедшее время, Айковыкай практически полностью утратил боеспособность. Но даже это не удовлетворило Икару. Поэтому, продолжая отступать, он вытащил из сумки с инструментами кунай со взрывной печатью и метнул его прямо в Айковыкая. Увидев это, шиноби камня средних лет тихо выругался. Проклятие! Затем, ускорившись, он мгновенно оказался рядом с Айковыкаем и, схватив его, отпрыгнул с места до того, как кунай достиг цели. Бум! Появилось пламя, сопровождаемое клубами дыма, и ударная волна быстро распространилась во всех направлениях, сбив с ног как шиноби камня средних лет, так и Айковыкая. Айкару, который заранее подготовился и избежал ударной волны, немедленно атаковал в направлении, где, по его представлению, находились оба противника. Он сложил печати руками и с невероятной скоростью применил технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. Бум! Снова раздался звук взрыва. Огненный шар взорвался, очистив окружающее пространство от пыли. Икару помахал рукой, разгоняя клубы дыма перед собой, и посмотрел в направлении взрыва, но не увидел ни шиноби камня средних лет, ни Айковыкая. Очевидно, они успели сбежать. Икару как раз собирался отправиться на их поиски, когда внезапно с боковой стороны вылетело несколько кунаев, направленных в жизненно важные точки его тела. Икару повернул голову, тамои в его зрачках начали стремительно вращаться, и за долю секунды он определил траекторию полета кунаев, одновременно увидев того, кто их метнул. Это был никто иной, как тот самый шиноби камня средних лет, спасший Айковыкая. В этот момент он скрывался за деревом, и хотя выглядел немного потрепанным, но без серьезных повреждений. Очевидно, внезапная атака Икару не причинила ему значительного вреда. Икару слегка переместил взгляд, изучая чакру внутри тела противника, несомненно, уровня Джонина. Учитывая, что он уже участвовал как минимум в одном бою, его истинная сила, вероятно, превышала уровень обычного Джонина. И это соответствовало тем способностям, которые он только что продемонстрировал. Глава 201. Замыслы противника. Разные мысли молниеносно промелькнули в голове Икару, и он метнул три куная. Тут же послышалось звонкое дзинь-дзинь, все метательное оружие, выпущенное шиноби камня средних лет, было перехвачено. После этого Икару вновь сложил печати и с невероятной скоростью применил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. Слегка приоткрыв рот, он выпустил более сотни огненных шаров, которые под его контролем разделились на два потока. Две трети атаки устремились в сторону шиноби камня средних лет, а оставшаяся треть – к тяжело раненому Айковыкаю, находившемуся поблизости. По реакции противника было очевидно, что тот крайне дорожил Айковой, иначе не стал бы так яростно защищать его. Конечно, Икару не мог не воспользоваться этим. Проклятие! Выругался шиноби камня средних лет, наблюдая за действиями Икару, но, несмотря на гнев, ему все равно пришлось защищать Айковыкая от атаки. Ничего не поделаешь, Айкова был восходящей звездой их клана, и его никак нельзя было потерять здесь. Да, шиноби камня средних лет и Айкова принадлежали к одному клану. Именно поэтому противник первым пришел на помощь. Стихия воды. Водяная стена. Ниндзя камня с молниеносной скоростью сложил печати и, прежде чем огненные шары достигли цели, применил эту технику Б-ранга, создав водяную стену, которая остановила атаку Икару. Огненные шары, ударяясь о водяную преграду, издавали шипящий звук. Через мгновение появилось огромное количество водяного пара, заслонившего Икару обзор. Увидев это, Икару слегка нахмурился и тут же сложил новые печати, применяя технику «Стихия ветра». Великий порыв. Яростный ветер мгновенно рассеял водяной пар на поле боя и даже очистил окружающий воздух от пыли. Когда все утихло, Икару внимательно всмотрелся вперед, но там уже никого не было. Место, где только что находились ниндзя камня средних лет и Айкавакай, теперь пустовало, а на земле зияла дыра диаметром около 80 сантиметров. Очевидно, они сбежали, используя какую-то технику стихии земли. Значит, он намеренно использовал технику воды, чтобы блокировать мою технику огня. Икару чувствовал, что его провели, и это его крайне раздражало. Активировав шаринган, он осмотрелся вокруг и вскоре заметил вдалеке шиноби камня средних лет, только что выбравшегося из-под земли. В руке тот держал потерявшего сознание Айкавакая. Почувствовав на себе взгляд Икару, ниндзя камня посмотрел в его сторону и насмешливо ухмыльнулся. Более того, он сделал вызывающий жест, словно пытаясь спровоцировать Икару приблизиться. Но разве Икару мог быть настолько неразумен? Хотя его и раздражало то, что противник обвел его вокруг пальца, он не собирался терять голову, пытаясь отыграться. Разве он не видел, что рядом с врагом находилось несколько джонинов скрытого камня? Если бы он подошел ближе, и эти люди бросили бы своих текущих противников, чтобы все вместе напасть на него, разве не оказался бы он в смертельной опасности? Икару не собирался подвергать себя такому риску. Глубоко вдохнув, он отвел взгляд и осмотрел поле битвы вокруг. Первым делом он заметил своего самого младшего подчиненного, которого атаковали два чунина скрытого камня. Молодой шиноби был весь в крови, неизвестно, своей или чужой. Не раздумывая, Икару использовал технику телесного мерцания и сразу же ринулся на помощь. Прежде чем два чунина скрытого камня успели среагировать, он последовательно применил к обоим технику гипноза, взяв их под контроль, а затем взмахнул коротким мечом, мгновенно лишив жизни обоих. Капитан. Только после того, как два вражеских шиноби рухнули на землю, подчиненный Икару пришел в себя и поспешно отдал приветствие. Угу, Икару лишь кивнул, не тратя слов, оттолкнулся от земли и помчался к следующему участку сражения. Поскольку противник ради спасения Айкавакая позволил ему действовать свободно, он тоже не собирался церемониться и обрушил всю свою мощь на чунинов и генинов. За какие-то две минуты Икару переместился между четырьмя участками сражения и убил в общей сложности семь чунинов скрытого камня. Наконец, джонины скрытого камня не выдержали и отправили еще двоих бойцов специально для противостояния Икару. Однако, к его удивлению, эти двое совершенно не стремились убить его. Подойдя, они тратили почти все свои силы на оборону. Только когда Икару пытался выйти из боя, они переходили в наступление, но стоило ему контратаковать, как они снова отступали в глухую защиту. Икару находил это довольно странным, но, наблюдая за поведением этих двоих, он понял истинную цель шиноби камня. Они хотели просто задержать его здесь и не дать атаковать других своих сородичей. Что касается его убийства, похоже, они сами даже не думали об этом, по крайней мере, на данный момент. Раз так, Икару решил просто тянуть с ними время. Что, вы спрашиваете, почему он не убил этих двоих? Конечно, если бы он использовал всю свою силу, он мог бы это сделать. Но что потом? Еще два джонина скрытого камня? В этот раз деревня скрытого камня отправила элитный отряд, и количество джонинов в их рядах было немалым. Неужели он рассчитывал убить их всех? Икару считал, что в этом бою он сделал уже достаточно, уничтожил около 10 чунинов, двух такубицу джонинов и двух настоящих джонинов. Кроме того, он еще и тяжело ранил одного джонина. Такие достижения уже были более чем впечатляющими, а дальше было бы слишком показным. Как говорится, выдающееся дерево первым падает под ветром. Пока у него не было абсолютной силы, Икару не хотел привлекать к себе излишнее внимание. Хотя его нынешние показатели в бою уже превосходили 90% джонинов, они все еще оставались в приемлемых пределах. Но если бы он продолжил демонстрировать свою силу, это стало бы уже чересчур заметно. Раз так, то он просто следовал замыслу шиноби камня, особо не напрягаясь и заодно прокачивая свой навык владения мечом. Что касается жизни и смерти других шиноби Конохи, это не то, о чем ему стоило беспокоиться. Он не был их няней и не обязан был все время защищать их. Более того, Икару чувствовал, что что-то здесь не так. Логически рассуждая, бой длился уже достаточно долго, чтобы Нара Сесуй полностью разобрался в ситуации и сконцентрировал силы для мощной контратаки. А вместо этого что? Он все еще использовал стратегию постепенного усиления, отправляя отряды по частям. В такой ситуации их силы никогда не смогли бы превзойти мощь Шиноби Камня, и как в таких условиях можно было снизить потери? Если бой продолжится подобным образом, в проигрыше останется только Коноха. Икару не верил, что Нара Сесуй не понимал этого, но раз он все-таки действовал именно так, у него должна была быть веская причина. А причин могло быть только две. Либо другие направления форпоста также подверглись нападению, и сейчас не было возможности отправить дополнительные силы им на помощь, либо Нара Сесуй что-то задумал и использовал их как приманку, чтобы удержать Шиноби Камня и не дать им уйти. По мнению Икару, второй вариант был более вероятным. Если бы это был первый вариант, Нара Сесуй, скорее всего, приказал бы им отступить, сократив линию обороны для концентрации сил и тем самым уменьшив потери. Только имея более глубокий стратегический план, он пошел бы на такие жертвы, чтобы заставить Шиноби Камня остаться. Интересно, насколько велики его амбиции? Размышляя об этом, Икару продолжал неторопливо затягивать бой с двумя джонинами Скрытого Камня. Глава 202. Кольцо окружения. Время утекало секунда за секундой. Незаметно сражение длилось уже более 40 минут. Икару затягивал бой почти 10 минут, и ситуация на поле боя наконец начала меняться. Прежде всего, на внешнем периметре поля боя, особенно в направлении, удаленном от форпоста, среди Шиноби Камня внезапно началось какое-то волнение. Затем некоторые джонины Скрытого Камня, похоже, получили какую-то информацию и, после недолгих колебаний, начали организовывать отступление. Увидев это, Икару слегка прищурился. Затем, глядя на двух джонинов Скрытого Камня, с которыми все это время тянул время, с интересом произнес: «Эй, похоже, ваши товарищи собираются отступать. Разве вы не уйдете с ними?» «Что?» Услышав его слова, оба джонина Скрытого Камня сперва удивились, а затем тут же перевели взгляд на других джонинов. Действительно, некоторые из них уже начали отступать. Очевидно, раньше они этого не замечали. Впрочем, это было вполне естественно. Хотя Икару и тянул с ними время, он не просто делал вид. Ради накопления большего количества очков мастерства он все это время применял технику меча на полную силу. Поэтому этим двоим приходилось полностью сосредоточиться на противостоянии ему, иначе они вполне могли погибнуть от его руки. Так что вполне нормально, что они не заметили действий других джонинов Скрытого Камня. Пока они размышляли о происходящем, внезапно по полю разнеслось несколько резких свистящих сигналов разной длины. Это сигнал к отступлению. Выражение лиц обоих джонинов Скрытого Камня слегка изменилось, они обменялись быстрыми взглядами, а затем тут же предприняли контратаку против Икару. Увидев это, Икару примерно догадался о значении этих свистящих сигналов. В такой момент активное нападение этих двоих вовсе не означало, что они хотели сражаться с ним насмерть. Скорее всего, они пытались создать пространство для отступления. В конце концов, если бы он продолжал давить на них, даже если бы они захотели отступить, у них бы не было такой возможности. Похоже, план Нары Сесуя сработал. Интересно, совпадает ли он с моими предположениями, подумал Икару, взмахивая коротким мечом и легко парируя последовательные атаки двух джонинов Скрытого Камня. Каждый раз, когда они пытались отступить, он переходил в контратаку, не позволяя им выйти из боя. Это приводило двух джонинов Скрытого Камня в отчаяние. Икару же, напротив, сохранял полное спокойствие, продолжая удерживать противников, не проявляя излишней инициативы, но и не оставаясь пассивным. Одним словом, затягивая бой. Это была та же тактика, которую ранее эти два джонина Скрытого Камня использовали против него, а теперь он применял ее против них, воистину, бил их же оружием. В результате два джонина чувствовали себя крайне неуютно.